Приберегите до того времени, когда у вас будет свой лимузин. Сваровский принял пуговицу без улыбки. Автомобиль дернулся и с истинно детской беззаботностью покатил по плоским камням Стокгольма. «Надеюсь, мы будем знать заранее, куда вы нас повезете и что нам надлежит сделать?» — спросил Чичерин. «Да, разумеется», — ответил Воровский. «У нас еще вагон времени». «Небось, часа полтора?» — поднял смеющиеся глаза Чичерин. «Час!» — Воровский не изменил строго торжественного выражения лица. «Спасибо». «Пожалуйста». Петр заметил. Это пикирование доставляло удовольствие и одному, и другому. Воровский был быстрее. В его словах неизменно оказывался большой заряд иронии. Всесильный Фаун жив. А Чичерин наслаждался пылом боя в тайне, не обнаруживая, что увлечен поединком. Отражал удары, как бы между прочим, однако ни один удар не оставлял без ответа. «Значит, в нашем распоряжении минут 30, — спросил Чичерин, когда автомобиль убавил скорость. «Нет, почему же? Все 40. Чичерин пригладил кончиками пальцев усы. Его лицо подобрело. Даже Литвинов со своей энергией был великодушней. «В наше нелегкое время, Георгий Васильевич, гости должны работать». Петр поймал себя на том, что не может оторвать глаз от Воровского. Со времени их одесской встречи прошло 8 лет. Тогда Воровскому было почти 40, сейчас 47. Те же прекрасные, радушно-внимательные глаза, тот же чистый лоб, обрамленный темными волосами, только в плечах стал уже, да легкая просить тронула бороду, а в остальном такой же, как прежде, нетерпеливо резкий, веселый, паски и назорное слово. Говорят, что в гимназические годы даже штраф в 10 копеек за каждую остроту не способен был остановить его. А Боровский взглянул на Петра и нахмурился. «Погодите, Белодет, он непонятно забеспокоился. А знаете, я вспомнил вашу фамилию в какой-то иной связи. «Нет, здесь одеться ни при чем. И портовый вестник». Он продолжал упорно смотреть на Петра. «Хорошо помню. Я произносил вашу фамилию на днях, но в какой связи? Однако я вам обещаю, в эти 3 дня, пока вы будете в Стокгольме, вспомнить». «В 2 дня», — смеясь поправил Чичерин. «В 2!» — он показал Воровскому указательный и средний палец. После сумрачного, освещенного желтым электричеством Лондона, электрическое солнце залило Стокгольм. Витрины были празднично рассвечены, Рождество еще не отшумело, нескончаемые вереницы шли автомобили. Казалось, что здесь их больше, чем в Лондоне. Уличная толпа выглядела и шумной, и непонятно беспечной. Стокгольмский отель «Регина», с которым остановились гости, был полон обжитой тишины, тепла и мирных запахов, которые лучше, чем все иное, свидетельствовали о благополучии и устоявшемся быте шведской столицы. Оказывается, 30 минут достаточно, чтобы принять душ, дать дело бритвенным ножам, ощутить приятно холодноватую свежесть новой сорочки и даже выпить по чашечке черного кофе. Двухкомнатный номер создавал впечатление квартиры, домовитой и хорошо обогретой, с мерными вздохами чайника за стеной, с мягким шумом шагов, которые то нарастали, то убывали, с поляной за окном, завидно округлой, укрытой ровным снегом. Когда оставалось лишь повязать галстуки и надеть пиджаки, Воровский осторожно произнес, точно заканчивая разговор, продолжавшийся не один час. «Нет, это, пожалуй, дом не политиков, мечтающих о карьере, и не государственных мужей, а дом людей деловых, для которых все цели, поставленные в жизни, достигнуты, и они могут позволить себе роскошь принимать людей разных».